Самое главное ремесло. Это теперь скажут, позорных ремесел нет. А было время, конечно, уж не о вчерашнем дне речь идет, когда рассуждали совсем по-другому. Одни ремесла слыли вроде как благородными, а другие вовсе даже наоборот считались низкими ремеслами подлого крепостного люда вилланов. Чем более уважаемым было ремесло, тем больше оно давало привилегий. Вместо того, чтобы быть крепостным, прикрепленным к земле, человек становился свободным, полноправным горожанином, даже мог быть пожалован дворянством, и это давало право на шпагу. Шпага — это, конечно, просто так, для почести, ее только над камином вешать, но были привилегии и поважней. И какой виллан, согнувшись под тяжестью ярма, не мечтал обучиться такому ремеслу, которое освободило бы его от рабства. При таком положении дел гильдии ремесленников без конца сутяжничали между собой. Плотник свысока смотрел на столяра, стеклодувы не разговаривали с горшечниками, ткачи презирали портных, которые отвечали им тем же. Хозяева спорили, мастера ссорились, а подмастерья иной раз и кулаки в ход пускали. И все это, чтобы только доказать, что их ремесло самое замечательное, самое нужное и самое главное. И до того это дошло, что решили они обратиться к королю Франции. Лучшие мастера от всех гильдий отправились к нему во дворец. «Плохи дела, ваше величество, на крики да споры время тратим, работа от того страдает. Надо порядок навести, решить раз и навсегда, кто кому должен уступить, какое ремесло самое главное над всеми другими стоит». Король, не помню уж, был это Людовик IX или Людовик XI, а, впрочем, какой он там был по счету, к делу не относится. Короче говоря, король Людовик почесал подбородок скипетром и говорит: «Вот как! Возвысь мы одно ремесло, и все, кто другими ремеслами занимаются, будут вопить о несправедливости. Потом неприятностей не оберешься. Нет, голубчики, уж коли на суд пришли, давайте по-серьезному дело делать. Слушайте наше высочайшее королевское решение. Дается вам год сроку. Этот год поработайте, покажите, на что вы способны. Ты столяр, смастери для нас стол. Ты гончар, кувшин. Ты портной, сшей парадное платье вот для этого нашего министра. Кончится срок. Приходите показать нам плоды ваших трудов. Вот тогда и видно будет, какое ремесло должно над другими главенствовать. Такова наша воля. Ступайте». В общем, не так-то плохо это было придумано. Все сразу про ссоры позабыли. Когда речь заходит о том, чтобы свое искусство показать, тут уж некогда больше спорить. И год прошел незаметно. В условленный день, в назначенный час, в большом дворцовом зале снова собрались представители всех гильдий. Каждый со своим образцом. И можете мне поверить, было тут на что посмотреть. У короля Людовика и его придворных глаза разбежались. Стол хорош, но и глиняный кувшин не хуже. Ковер дивной красоты. Но и оловянное блюдо его стоит. Медный котел, искусно сплетенная корзина, расшитое платье. Ну как между ними выбрать? Да, знают свое дело французские мастера. Перед таким множеством замечательных вещей король растерялся. Он никак не мог решить, чья же работа лучшая. Но признаваться в этом ему совсем не хотелось. Добрый народ Парижа быстро сумеет придумать ему какое-нибудь обидное прозвище. Людовик Нерешительный, например. А то и вовсе Людовик Балда. Войти в историю с такой кличкой ничего веселого нет. Вот потому король и был озадачен. Даже просто раздосадован. И тут вышел вперед министр. Тот самый, для которого шилось парадное платье. Ох, и хитрая же это была лиса! Он заметил, что король в затруднении, и поспешил ему на выручку. «Ваше Величество», — сказал он, — «по моему скромному мнению, то ремесло, которое соединяет в себе ловкие руки и сообразительность, и должно считаться самым главным. Что думает по этому поводу, ваше милостивейшее Величество?» «Верно», — ответил король, — «одна ловкость без ума и сообразительности далеко не поведет». «В таком случае, ваше Величество, выиграл портной». «Постой-ка, это почему же?» «Ваше Величество, когда он снимал с меня мерку для этого платья, он спросил меня, в милости ли я у вашего Величества и велика ли эта милость». «Это тебя не касается, бездельник!» — закричал я. И тогда портной мне объяснил. «Сеньор, тот министр, который в большой милости у своего короля, ходит, задрав голову, живот вперед выпячивает и грудь раздувает. Тогда и одежду ему надо кроить соответственно. Спереди подлиннее, сзади покороче. Если министр на хорошем счету при дворе... И только. Он ходит прямо. И только. Тогда платье надо шить ровное со всех сторон. Зато министр, который совсем потерял милость своего короля, ходит смиренно, согнувшись в три погибели. Тогда кроить надо спереди покороче, а сзади совсем длинно. Выслушал король Людовик такое объяснение и расхохотался, а вместе с ним, конечно, и остальные, кто находился в зале. Когда все поуспокоились, король и говорит: «Так что же скажете, мастера-ремесленники, разве не доказал портной, что его ремесло самое хитрое да тонкое, самое главное из всех ремесел?» «Что на это ответишь? Хорошо портной за себя постоял. Только тут вдруг выступает вперед один человек. Такой высоченный здоровяк, весь черный от волос до кончиков пальцев». «А я не согласен», — говорит он. «Ловкий хитрец этот портной, и ремесло у него славное, спору нет. Только без меня и без моей работы он ничего не смог бы поделать. И я вот что думаю, самым главным ремеслом надо называть то, которое ни от кого не зависит, но без которого не могут обойтись все другие ремесла». Справедливые слова, ничего не скажешь. Король сделал знак этому человеку, чтобы вот тот подошел поближе. «Пожалуй, ты прав, приятель, но про какое это ремесло ты говоришь? И прежде всего покажи нашему величеству, что ты сам-то сделал, где твой образец?» А тот рассмеялся и отвечает: «Да я пришел с пустыми руками. Другие постарались, мою работу принесли». И стал он обходить всех, кто в зале был. Взял он рубанок у столяра, лопатку у каменщика, железный челнок у ткача, ножницы и иголки у портного. У каждого, никого не пропустил, его орудие забрал. Положил все перед королем и говорит: «Вот она моя работа, ваше величество. А по ремеслу я кузнец. То, что я делаю, может, для глаз и не так приятно, как красивое расшитое платье. Но без моей работы все сидели бы сложа руки. Даже у вас, тысячи извинений, ваше величество, у вас не висела бы на боку ваша великолепная шпага, потому что и ее тоже я выковал. Вот видите, выходит, что во всех ремеслах от землекопа до короля нельзя обойтись без кузнеца. Король поднял руку. Так как же, ремесленники, мастера да подмастерья, что на это ответить можете? Признаете кузнечное ремесло королем над другими ремеслами? Признаем, ответили все в один голос. Вот так и объявили кузнечное ремесло самым главным, единогласно, как теперь говорят. Когда начали все расходиться, король сделал знак портному. «Подожди, мол, минутку, надо с тобой поговорить». Остались они одни, король и спрашивает потихоньку. «Послушай-ка, скажи мне, как ты покроил платье нашему министру? Короче спереди, короче сзади или кругом ровно? Ты не бойся, это останется между нами». «Конечно, кругом ровно, ваше величество», — быстро ответил портной. Потом посмотрел на короля, улыбнулся, подмигнул одним глазом и прибавил. «Только я большой запас сзади оставил. Так, на всякий случай».